Глава 17. Поверить в то, что эти воспоминания правдивы, было нелегко, особенно после того, как я вспомнила начало своего обучения. Может, тут какая-то ошибка? Такой благородный человек, как наставник Юнхэн, не стал бы приставать к ученицам. Или стал бы? Что я вообще о нем знаю? Может, он поэтому и брал в ученики только парней, потому что знал, что не устоит перед симпатичной подопечной, которая будет смотреть на него восторженным взглядом и мило краснеть. А я, конечно же, и смотрела, и краснела. За то, что наставник согласился обучать меня, я готова была повесить его портрет на стену и зажигать перед ним благовоние. А он, получается, воспользовался моей доверчивостью, а потом и вовсе забрал у меня способности. Зачем он привез меня на пик Линшань? Может, с какими-то своими целями? Что за заклинание он начертил на моем лбу? Со злостью распахнув окно, чтобы глотнуть свежего воздуха, я высунулась наружу и тут же замерла. В моих воспоминаниях о школе пик Линшань был покрыт густой изумрудной травой, а дорожки были выложены светлыми камнями. Сейчас вся земная поверхность, насколько было видно, была черной, покрытой сажей и пеплом, такой же, как в моем видении. Сначала наставник в черных одеждах вместо светлых, затем черный пик Линшань. Видение продолжало воплощаться в реальность. Это отрезвило меня. Я медленно и аккуратно закрыла окно, а потом также медленно побрела к шкафу. Потом буду обижаться и думать о том, как мне жить дальше без способностей. Сейчас мне нужно изменить будущее и спасти города и школы заклинателей. Спасти свою семью. Могу ли я ради этого поступить со своими принципами и попытаться привлечь внимание мужчины? Могу. Еще как могу. Решительно распахнув шкаф, я пробежалась пальцем по платьям на вешалках. Почти все были черными, и, вытянув то, что висело впереди остальных, я принялась переодеваться. Через пару минут я уже стояла у зеркала в черном, расшитом серебром ханьфу с горящими глазами и решимостью во взоре. Настоящая ученица тирана. «Я больше не свирепый мужик. Я самая обаятельная и привлекательная», — с угрозой произнесла я и, кашлянув, попыталась придать голосу более мягкие интонации. «А то так можно только напугать, а не привлечь». «Я прелестная девушка, ха-ха», — жеманно произнесла я. «Так-то лучше. Пусть он только попробует не соблазниться».